Стоп, а дабл, это мне нужно записать просто то же самое, только еще один раз. What the bang, bitch? What? Baby, take back. Bitch, what? Baby, take back, охуел. Дракон рожденный, baby, take. Walk hard, bitch. Я вылез из дракона. Flame. Я сыграю flame, flame, what? Bitch, what? Dragonborn, я последний добрый. Ice cold, ice, baby, ice cream. Заливаю свое тело токсин. Так сильно хочу пить и пару майли в этот лин. Розы-банты, розы для могил. Розы-банты, розы для могил. Трипл, дабл, килл, трипл, килл, килл, билл. My homie, драконы, драгонборн, бой, фузро. Ведь Москва не верит моим слезам. No. Не судите пацанов, а судите веса. Сим-сим-сизам, бабки мучат чудеса. Плачут небеса. Плачут небеса. Плачут небеса, бой, плачут небеса. Когда ребята принимают мусора. Бум, бум, бум, фак, твел, фак, твел, фак, твел. Нахуй, фак, твел, фак, твел, фак, твел. Копы много говорят, но разговоры это блядь. Буду делать много дел, если брату нужен греб. Снова я вернулся на низ. Сделать для них чертов мув на бис. Сдул кайсек на бис. Я трахал эти тати каждый день на бис. Бис, бис, мол, я включаю бис, мол. Бесконтактный трэп, малинго, это G-Count. Отдала мне тап, это Deep-Deep-Throat. Ice Cold, Baby Tape, Minnesota, Lil Bow. Breakdown, bitch, touch, dumb bricks. Squad post, дал, Benzo Gang, post, взял. Но гэнька не спит, если мой братик много знал. И копы ходят по пятам, и это хуета. На иконе тихо бьет святой. Разогнался, прыгнул трэп с головой. Они говорят постой, но я такой простой. Free time back, black homeboy. Benz gang shit, мы с любовью из России. Ты вошел в игру, но почему ты не осилил? Почему? Городской движ, энергия и стихии. Мои мутные стихи, я берегу свои грехи. Thank you.